Но тут ужасный взрыв потряс зал. Холодильник не выдержал и разлетелся на тысячи кусочков. Хорошо, что Егора пересадили в дальний угол. Она надула, жалко было смотреть. Он получил множество ушибов и лежал без чувств. Кто-то побежал за стражниками, собирал в совок замерзшие слова великого врачевателя, разлетевшиеся по всему залу. Робот с неожиданной для него легкостью и проворством подошел к Егору и вывел его из дворца. — Идем в твое подземелье, — сказал он. — Сейчас тебе лучше быть подальше. — Верно, — согласился Егор. — У меня есть просьба. Узнай, где находится белая рабыня, как ее называет Абдул-Надул. Что с ней? Ее зовут Елочка. Будет исполнено. Глава 8. Подземелье Чинарбека. Елочку поместили в грязном сыром чулане, откуда она могла выходить лишь по вызову, если кто-либо будет нуждаться в ее услугах. Правда, этого не случилось ни разу, они словно позабыли совсем. Но и сидеть в полумраке, в одиночестве, тоже было невыносимо. Как-то Елочка, походив из угла в угол, прилегла было на топчан, но тут в углу послышались непонятные возня и чье-то пыхтенье. Елочка испуганно приподнялась. Из стены у самого пола появились шевелящиеся усики, потом тонкий голосок сердито произнес: «Да помогите же мне, наконец!» Возня усилилась, в стене образовалось круглое отверстие, из него вылез муравей. Он приветливо помахал Елочке лапками, что-то тихо сказал, наклоняясь к отверстию, и вскоре к нему присоединился целый отряд его товарищей. — Здравствуй, Елочка, — сказал тот, кто выбрался первым. — Меня зовут Лазиус. Я внук великого Руфы, историка Муравьиного царства. Нам поручили помочь тебе и Егору бежать из плена. — Здравствуйте, — ответила Елочка. — Как это вы не побоялись проникнуть сюда? Здесь же волшебный лабиринт. — Лабиринты нам не страшны. Мы сами строим их в своих городах. А волшебники? Ха! Главное, не попадаться им на глаза. Чем сможем мы помочь, Елочка? Девочка откровенно рассказала о цели прилета Егора в страну жаркого солнца, и сообразительный Лазиус мигом придумал план действий. «Разделимся на группы», — приказал он товарищам. «Одна поищет Егора, другая — чертежи Чао, а остальные расширят ход, чтобы по нему могла пройти Елочка». Это распоряжение было выполнено немедленно. Лазиус возглавил группу разведчиков, которая отправилась за чертежами. Несколько муравьев вызвались искать Егора. Вдруг отворилась дверь, и в чулан тяжелыми шагами вошел Месс. Муравьи разбежались, а Елочка стала так, чтобы робот случайно не заметил отверстие в стене, и прижала руки к груди. — Здравствуй, Елочка, — сказал робот. — Я друг Егора и знаю, где он. Если ты сможешь незаметно выйти в сад, я провожу тебя к нему. Елочка обрадовалась, обняла Месса, а робот опять растрогался. — Ты отнеслась ко мне так же хорошо, как и Егор, — взволнованно произнес он. — Я буду и твоим другом. Что надо сделать? Передай Егору, что мы скоро увидимся с ним, и изредка навещай меня. Хорошо. После ухода робота муравьи и вовсе воспрянули духом. Теперь не надо искать Егора, и главные силы можно направить на земляные работы. Чем больше у нас рабочих, объяснил Елочке один из инженеров-строителей, тем с большим усердием мы трудимся. И работа закипела. Один за другим откусывали муравьи кусочки земли и выносили наружу. Словно живой поток убегала земля из беспрестанно расширяющегося хода. Те же, что сглаживали и шлифовали стены, скрепляя их особой жидкостью, предохраняющей от обвала, пели веселую песню. «Эй, муравей, работай, живей! Счастлив лишь тот, кто честно живет!» К тому времени, когда туннель был прорыт, вернулся Лазиус со своей группой. Каждый муравей нес в челюстях клочок бумаги. Войдя в чулан, Лазиус сделал елочке знак лапкой, чтобы она не отвлекала муравьев расспросами. Потом муравьи стали в определенном порядке и принялись склеивать клочки бумаги. «Мы похитили план подземелья», — рассказал теперь Лазиус, «где, по нашим предположениям, хранятся чертежи Чао. План велик. Пришлось разгрызать его на части и идти точным строем друг за дружкой. Скоро клей подсохнет, и можно планом пользоваться. На обратном пути мы отыскали и ход в подземелье». Женщина в чадре остановилась у высокой скалы и сказала: «Отворись, чтобы уменьшалась, и закройся, чтобы не полнилась». Скала раздвинулась, в проходе показался Егор. «Выходи», — сказала женщина. Егор повиновался. Не проронив ни слова, они вошли в грот, в глубине которого Егор обнаружил слабо освещенную дверь с изображением царицы цветов розы. «Кто ты?» — спросил Егор. Женщина скинула чадру. «Но я не стану подробно описывать встречи Егора и елочки. Любой из вас наделен куда большим воображением, чем я, да к тому же и по своему опыту знает, как встречаются добрые друзья». Конечно же, елочка рассказала о том, как благородные муравьи бесстрашно проникли в Чинарбек, разыскали план подземелья и помогли ей выбраться из чулана, о том, как и она подружилась с роботом. «Где ты раздобыла такую расписную накидку?» — поинтересовался Егор, указывая на чадру. «Ты лучше спроси, для чего я ее достала?» — засмеялась елочка. «Я принесла халат, очки и бороду для тебя. Мы придем к Абдулу-Надулу, включим телевизор, а когда все уснут, быстро выйдем через сад к тому месту, где стоит наш вертолет, и улетим. Но надо еще найти дорогу к вертолету». «Лазиус уже нашел». «Тогда пошли, не будем терять времени, а остальное я расскажу по пути». Егор и елочка вошли в коридор, стены которого были выкрашены светящейся краской. Взявшись за руки, они осторожно продвигались вперед, ежеминутно ожидая ловушки. Вокруг стояла такая тишина, что Егор даже говорить стал шепотом. Пройдя шагов 70, они достигли лестницы, не раздумывая, стали на первую ступеньку, и лестница поехала вниз. «Эскалатор», — подумал Егор. Спуск длился долго, как на станции Кировская московского метро. У елочки зарябило в глазах, когда, наконец, внизу показался свет, и лестница остановилась. Почти у самых их ног плескалось спокойное голубое озеро. На стене был нарисован воин в шлеме и в старинных доспехах, пьющий воду из ручья. Егор заметил, что в плане на этом месте стоит крестик, а на стене крестика нет. Ощупывая руками рисунок, он отыскал белую кнопку и нажал ее. Поверхность озера заволновалась, заходила кругами и слегка вогнулась. Мощные насосы откачивали воду голубого бассейна. В обнажившемся дне открылся люк. «В люке должна быть пружина», — сказал Егор. Но когда они заглянули в люк, то вместо пружины увидели на дне углубление квадратный коврик, и все. «Странно», — пробормотал Егор. «Ничего странного», — возразила елочка, спускаясь вниз. «Все идет, как в сказке». Осматривая стенки углубления и ощупывая их, они присели на коврик. Тут же в стене открылась дверца, пол накренился, и они заскользили вниз по крутой спирали. Теплый ветер подземелья бил им в лицо, гирлянды разноцветных лампочек мелькали по сторонам, усиливая ощущение скорости. Вскоре спуск стал ровнее, движение затормозилось, и коврик остановился у входа в небольшой грот. На тонкой паутине висит стальной меч. Под ним каменные чаши, заполненные родниковой водой. Егор подумал и лег на землю, осторожно подсунув голову под острие меча, чувствуя затылком холодное прикосновение металла, посмотрел в воду. Елочка наблюдала, затаив дыхание. Вот Егор, не торопясь, окунул правую руку в воду, что-то достал из нее и так же спокойно выбрался из-под меча, не выпуская из руки длинной железной шкатулки. «Какая удача!» — воскликнула елочка и захлопала в ладоши. Тяжелый меч дрогнул от звуков ее голоса, паутинка оборвалась, и меч, с хлюпом войдя в воду, вонзился в каменное дно, да так и остался стоять. «Выйдем отсюда», — сказал Егор с опаской, посматривая на меч. Выбрав плоский камень, они уселись под электрическим фонарем и открыли шкатулку. В ней хранились... Да, друзья мои, в шкатулке лежала папка с чертежами профессора Чимбарова. «Вот и порядок», — обрадованно сказал Егор. «Пора выбираться, елочка. Вон в той нише должен находиться лифт, который поднимет нас во дворец Абдула-Надула. Идем», — сказала елочка.